Глава 28. Я же, проследив за ним взглядом, развернулась, взглянула на почему-то улыбающегося Райера и спросила, «Как я оказалась у тебя на руках?» Не отвечая на мой вопрос, мужчина улыбнулся шире и насмешливо поинтересовался. «Тебя разбудило возмущение?» «Нет, твое сопение мне на ухо», — хмыкнула, улыбнувшись в ответ. Только в моей улыбке, в отличие от его, не было веселья, зато было легкое раздражение. На себя, потому что сглупила. Не рассчитала собственные силы и в итоге позорно потеряла сознание. «Я не сопел», — ошептал проклятие. Не пожелал признавать мою правоту Райер. А я как раз хотела спросить, как они с Айером тут оказались, если мы с Лизи гуляли вдвоем, но последние слова Демиса вызвали интерес. «А ты их знаешь?» И я на него невольно взглянула иначе, внимательнее и более оценивающе. «Тебя не научу», — тут же пригрозил непримиримый и крайне догадливый, как оказалось, мужчина. Скорчив презрительную мину, с достоинством вскинула подбородок и решила, не очень-то и хотелось. Даже если и хотелось, потому что за всю мою жизнь я так и не узнала ни одного действенного проклятия. Почти все они были простыми, ничего не значащими фразами, вроде «чтоб тебе пусто было», которые люди любят выкрикивать во время ссор или чего-то подобного. Я знаю несколько ведьм, но одна из них просто не знает проклятий, а две другие наотрез отказались меня им учить. Таким образом, я так и не смогла узнать ни одного. Вообще. Обидно до ужаса. «Ада», — позвал Демис как-то странно. Повернув голову, я вопросительно посмотрела ему в глаза, продолжая думать о несправедливости этого мира, и я вот совершенно не ожидала, что в следующее мгновение Райер и Харбис хитростно скажет. «Ты мне нравишься». «Я... что?» Гулкий удар сердца предательски вытолкнул из головы все мысли. Второй невероятно громкий удар заставил меня перестать дышать, а после сердце и вовсе замерло, прекратив биться. И оно не билось очень-очень долго, несколько мучительно долгих секунд, в которые время в мире остановилось, а сам мир стремительно сжался до размеров нас двоих, стоящих посреди пустой улицы. «Я знаю, что тоже нравлюсь тебе». Спокойно, без надменности или издевок, а просто как факт добавил мужчина. Честно говоря, я просто растерялась, совершенно не представляя, как мне реагировать, что говорить, что делать. Я должна согласиться, сказать спасибо очень приятно, рассмеяться и убежать. Что полагается делать в ответ на неожиданные признания? «И как ты это понял?» Почему-то хрипло спросила я и тут же мысленно отругала себя, потому что поняла, как со стороны это звучит. Я не опровергла его предположение, а наоборот, подтвердила его своим вопросом. «Но ведь это неправда?» Какая-то немного грустная улыбка изогнула уголки губ того, кто продолжал стоять в нескольких шагах от меня и спокойно на меня же смотреть. Просто спокойно. Без подтекстов, без намеков, вообще без всего. Просто спокойно. «Ты стала больше доверять мне». Такой был его простой ответ, дав который, Демис подарил мне еще одну кривую улыбку. Развернулся и просто ушел. Уже в который раз оставив меня наедине с разрывающими голову мыслями. А я просто стояла и смотрела на его удаляющуюся спину, до соленого привкуса во рту прикусив нижнюю губу и сдерживая желание окликнуть его, вернуть и что мне ему сказать? Он не может мне нравиться, хотя бы потому, что мы обречены на провал. Он на пожизненной государственной службе, а я давала клятву защищать Лизи до конца своей жизни. Сама себе давала клятву. Такие не нарушают, даже если очень хочется. Нас просто не может быть. Я просто не могу привязаться к кому-то, кроме Лизи, потому что тогда, в критический момент, я не брошусь на ее защиту, не задумываясь ни о чем другом. Я замешкаюсь, я засомневаюсь, я допущу ошибку. И итогом будет смерть Лизи. А я не готова заплатить такую цену за собственное счастье. Возможно, это глупо, совершенно не думать о себе и своей жизни. Возможно, я поступаю неправильно. Возможно, все не так плохо, как я думаю. Возможно. Но я не умею по-другому. И еще я знаю, с какой целью меня в детстве забрали из детского дома и сделали той, кем я являюсь сейчас. Сильной, образованной, способной постоять за себя и защитить дорогих мне людей. Если бы тем вечером Его Величество выбрал другую девочку, то меня ждала бы совершенно иная судьба. Жизнь в грязи и голоде, потому что безродные девки мало кому интересны, необходимость выполнять любую грязную работу, лишь бы не умереть от голода и холода, восторженные взгляды на тех, кто выше по статусу. Я рада, что я — это я. Я благодарна за это королю Райви, и я благодарна ему за Лизи, потому что благодаря ей в моей жизни появился человек, ради которого хочется жить. Жалуюсь ли я на эту жизнь? Нет, и вряд ли когда-либо буду. Жаль ли мне, что вопрос стоит или я, или Лиз? Нет. Сожалею ли я о том, что мой долг защищать ее любой ценой? Нет. И я не буду сожалеть об этом, даже после смерти. Ты какая-то молчунья после обморока. С тобой все хорошо? Лиза задавала мне этот вопрос уже в пятый раз, точно, обеспокоенно заглядывая в мои глаза и пытаясь отыскать в их синеве ответы на интересующие ее вопросы. Но я, неизменно улыбаясь, открыто смотрела на нее в ответ, позволяя подруге внимательно вглядеться в мои глаза и убедить себя в том, что у меня нет серьезной страшной тайны, и весело отвечала ей. «Был бы мозг, было бы сотрясение». Эта шутка показалась мне смешной в первый раз, и я продолжала хихикать над ней сейчас, в то время как Лиз реагировала традиционным закатыванием глаз и взглядом «ну и дура, а». Но мне не было дела до ее осуждения, мне просто было весело. Какая-то особая мрачная часть меня настойчиво шептала о том, что я смехом пытаюсь скрыть другие, менее радостные эмоции, вроде слез. Но кто ее слушает, эту часть? Я вот не слушала. Я весело прыгала по небольшому бордюру, отделяющему переходную дорожку от той, более широкой дороги, по которой должны ездить самоходные кареты, про которые мне говорил Райер и Хар. Жаль, что увидеть их так и не удалось. Жаль, что в принципе никого увидеть не удалось, потому что город словно вымер. Вовсе не это я представляла, когда главнокомандующий говорил «в городе безопасно». А еще очень раздражало, что я постоянно, при любой удобной возможности, вспоминала про него. И все мои мысли, какими бы ни были, неизменно возвращались к одному единственному. «Ты мне нравишься». «Уходи из моих мыслей, Демис. Тебе в них не место». «Ты какая-то странная», — заметила Элизабет еще шагов через 10. Я перепрыгнула на очередной выступающий прямоугольный камень, пошатнулась на нем, стремясь удержать равновесие на одной ноге, повернула голову и вопросительно посмотрела на подругу. Лиз сделала еще 2 неторопливых шага, величественно преодолевая разделяющее нас расстояние. С грацией королевы повернула голову в мою сторону и пояснила. «Обычно ты ведешь себя более серьезно. За каждым камнем видишь угрозу и не стремишься упасть и сломать себе ногу». «Я не сломаю себе ногу», — хмыкнула я с улыбкой на губах, делая очередной небольшой прыжок и оказываясь уже на другом камне. А еще я сделала кое-что, позволяющее мне вести себя чуточку безрассуднее. «И что же это?» Вроде как просто с любопытством переспросила вновь подошедшая подруга, но я уловила в ее голосе тревожные нотки. «Обеспечила твою безопасность способом, из-за которого могу умереть», — подумала я. «Потеряла сознание и ударилась головой», — беззаботно поведала вслух. Лиззи с шумом выдохнула, разом выдавая всю свою нервозность и тот факт, что в ожидании моего ответа она сдержала дыхание, стремясь не пропустить ни звука, настолько важным для нее он был. Совесть кольнула куда-то под лопатку, но была выгнана голосом моего разума. Лиззи незачем знать про Демиса и его бредовое признание, потому что они, оба, ничего не значат. Вообще. Его слова — просто слова. Его слова про меня – просто предложение, которое совершенно точно неверно. Он не нравится мне. И я не стала больше доверять ему. Конечно, нет. Я не доверяю людям, только себе. «Ты улыбаешься, но на твоем лице озадаченность», – отметила Элизабет еще через несколько шагов, когда я совершала очередной прыжок. Из бордюра я все же соскользнула. Не упала и ногу не сломала, но равновесие потеряла и в итоге оказалась на тротуаре. Рвано выдохнув, развернулась всем телом к идущей позади принцессе и просто пожала плечами. Пожала плечами, когда собиралась заверить ее в том, что со мной все в порядке, и выдала себя с головой. Вместо того, чтобы хоть как-то попытаться оправдаться, я отвела взгляд. И моя умная подруга все остальное додумала сама, и ее верный вывод прозвучал всего одним словом. «Ехар». Это не было вопросом, не было укоризненным восклицанием, просто констатацией факта. Я скривилась, но промолчала, продолжая рассматривать зеленый росток, пробивающийся между каменной кладкой и стеной ближайшего к нам дома. «Он нравится тебе», — добила Лиззи уже не так решительно, а негромко и понимающе. Вскинув голову, я взглянула ей прямо в глаза и отчеканила с абсолютной убежденностью в своих словах. «Он мне не нравится». Никак не отреагировав на мою явную агрессию и нежелание говорить об этом человеке в принципе, леди Райви мягко улыбнулась и спросила. «Ты убеждаешь в этом меня или себя?» И все слова, что крутились у меня на языке, с громким хлопком куда-то испарились, словно какой-то вредный ткнул пальцем в большой мыльный пузырь. Мне хотелось развернуться и убежать. Впервые в жизни. Убежать от всех людей. И самое главное, убежать от собственных мыслей, которые с каждым моментом, и я это поняла только сейчас, все громче и злее спорили с сердцем. Логичные мысли перепутались с острыми чувствами и стянулись тугим клубком где-то внутри меня, настолько сильно, что стало тяжело дышать. Я знаю, что я должна делать. Защищать Лизи. Это единственная цель в моей жизни, та самая цель, которую вытесывали внутри меня с раннего детства. Я живу ради Лизи. Это мой долг. Это смысл моей жизни. У меня пожизненная служба, в которой нет места на меня. Нет места и права на мои желания. Совместить службу леди Райви и мою личную жизнь невозможно. Просто невозможно и без вариантов. В моем сердце, в моей душе, в моих мыслях не может быть места для кого-то еще. Только для Лизи. Я знаю это, я понимаю это. Столько лет я честно следовала этим правилам. Так почему сердце продолжает сжиматься до жгучей боли в груди? Почему так больно даже дышать? Почему мою голову разрывают эти противоречивые мысли? И самое главное, как мне убрать это из себя? «Хочу выпить», — решила я неожиданно даже для себя. «Что?» — опешила Лиз, вытянув лицо. «А, да, слушай». Я не слушала. Я напряженно думала, причем почему-то вслух. «Пить мне нельзя. Значит, решение нашлось неожиданно. Нужно набить кому-нибудь морду». «Чего?» «Пошли!» – велела я, взяла подошедшую в попытке вразумить меня Лизи за руку и потащила куда-то туда, куда звала меня интуиция.